Получение и сохранение высокого статуса. Судя по всему, на подсознательном уровне мозг непрерывно работает над поддержанием высокого статуса. Чтобы поднять свой статус, следует найти способ почувствовать себя умнее, обаятельнее, здоровее и богаче других, более правым, организованным, спортивным или сильным, в общем, оказаться лучше других хоть в чем-то, неважно в чем именно. Главное здесь найти нишу, в которой вы будете ощущать себя выше других. Если записать на видео обычное еженедельное собрание почти в любом коллективе, то можно с удивлением обнаружить, что основные слова, которые там произносятся, нацелены либо на повышение собственного статуса, либо на его снижение у остальных. Это всеобщее подкалывание, корпоративный эквивалент соперничества братьев и сестер происходит в основном неосознанно и растрачивает понапрасну когнитивные ресурсы миллиардов людей по всему миру. Непрерывная и всеобщая борьба за статус имеет и другие отрицательные стороны. Хотя сама по себе конкуренция способна заставить человека собраться и сосредоточить усилия, следует признать, что в войне за статус всегда будут неудачники и проигравшие. Это игра с нулевой суммой. В ней сумма выигрышей сторон равняется нулю. Сражаясь за высокий статус, человек постоянно настроен на борьбу и видит в окружающих лишь угрозу. Поэтому борьба за статус может отрицательно сказаться на отношениях, а значит и на способности к сотрудничеству. Очевидно, что было бы неплохо снизить статусные угрозы, с которыми человек сталкивается на работе. Эмили во время разговора с Колином попробовала воспользоваться одной из подобных стратегий. Заметив, что он чувствует угрозу с ее стороны, она попыталась снизить свой собственный статус, сказав: «Сегодня у меня тоже был трудный день, сам знаешь. Не очень-то у меня получается пока быть начальником». Многие люди делают подобные уравнивающие вещи интуитивно, сами не понимая для чего. Если вы хотите поговорить с кем-то, кто может ощутить угрозу с вашей стороны, и хотите помочь собеседнику расслабиться и почувствовать себя свободнее, попробуйте в разговоре понизить собственные достижения. У Эмили с Колином это не получилось. Но иногда такая стратегия может помочь. Чтобы снять или по крайней мере снизить ощущение угрозы, иногда полезно свести человека с пьедестала, который он занимает в сознании другого. Еще одна стратегия управления статусом – помочь собеседнику почувствовать, что его личный статус повысился. Для этого нужно похвалить человека, дать ему понять, что он прекрасно справляется. Это особенно эффективно, если такое происходит публично. Проблема в том, что если у вас недостаточно сильный режиссер, то открытая похвала, высказанная другому человеку в присутствии коллектива, тоже может вызвать, теперь у вас самих, ощущение угрозы, просто потому, что вы ощутите это как относительное снижение своего статуса. Именно этим, возможно, объясняется тот факт, что хотя люди везде и всегда нуждаются в положительной оценке своего труда, работодатели часто предпочитают более безопасную модель управления с позиции силы, когда сотрудникам постоянно указывают на недостатки, проблемы и недоработки. Эти две стратегии – снижение собственного статуса и повышение статуса собеседника – действительно помогают другому человеку, но могут вызвать у вас ощущение угрозы вашему личному статусу. Как же надежно обеспечить себе ощущение его повышения, позволяющее поднять уверенность в себе и качество работы, а заодно и подстегнуть разум, но при этом не причинять боли ни детям, ни животным, ни коллегам, ни себе самому, наконец? До сих пор мне удалось найти на этот вопрос один единственный хороший ответ, не медикаментозный. Речь идет о концепции игры против самого себя. Почему улучшение спортивных показателей, ну хотя бы личного гандикапа в гольфе, так приятно? Потому что при этом повышается свой статус в отношении другого человека, причем такого, которого вы хорошо знаете. Этот человек вы сами в прошлом. Осознание себя приходит к человеку примерно в тот же период жизни, что и осознание других. Это две стороны одной медали, объясняет Марко Якобини. Мысли о себе и о других задействуют одни и те же нейронные схемы. Можно обуздать и использовать мощь ощущения победы над кем-то если сделать этим кем-то самого себя. В таком случае вы никому не причините вреда. Подумайте об Эмили и о ее новой команде, которая уже ощущает по отношению к ней неловкость. Ведь если раньше она была одной из них, то теперь стала боссом. Любая попытка Эмили разыграть статусную карту и показать, что она в чем-то лучше коллег, закончится плохо. Но если бы Эмили постаралась поработать над собой и сосредоточиться на собственных умениях, не пытаясь поставить себя выше коллег, она могла бы снизить у них ощущение угрозы. Игра против самого себя дает человеку возможность постоянно ощущать рост статуса и при этом не угрожать другим. А если вы к тому же поделитесь своими успехами и проблемами с остальными, это, возможно, повысит и ощущение общности. Мне кажется, что многие успешные люди разработали для себя подобную систему и часто играют против самих себя. Чтобы это делать, нужно в первую очередь знать себя. Для этого необходим сильный режиссер. Но и его можно усилить, если как следует сосредоточиться на процессе собственного роста. И вот еще одна полезная идея. Один из способов играть против самого себя состоит в том, чтобы сознательно улучшать способность наблюдать со стороны за работой своего мозга. Можно тренироваться в маркировании и переоценке, учиться проводить эти операции более качественно и быстро. Можно учиться считывать состояние других людей и успокаивать сознание, когда это необходимо. Улучшая эти умения, вы поднимаете свой статус, не подвергая риску статусы других. Делясь своими наблюдениями, вы способствуете единению людей. Кроме того, вы усиливаете своего режиссера. И, разумеется, в результате применяете более удачные решения, лучше держитесь в сложных ситуациях и легче находите общий язык с другими людьми.